Глава 40. Алена. Алена, это просто великолепно. Вы превзошли все наши ожидания. Это место, как будто мы попали в сказку нашей компании. Выражает полный восторг и восхищение гендиректор. Да, я не могу не согласиться. Все до мелочи продумано. Вы настоящая профессионалка. Вторит мужу Светлана. Я заметила, как вы, Денис, принимаете в этом активное и непосредственное участие. Светлана берет мою руку и крепко пожимает. Затем гендиректор. А как иначе? Дела моей любимой — мои дела. Присоединяется к поздравлениям Денис. Обмениваемся хитрыми улыбками. Очень приятно. Одобрительно качает головой жена генерального. Вы, без сомнения, достойный партнер для такой талантливой женщины. Алена, а вы — прекрасная пара. У вас очаровательный жених. Муж перебивает супругу. Алена, и учитывая ваш несомненный вклад и отличные организаторские способности, мы посоветовались. Смотрит на жену пристально. Та утвердительно кивает. Место руководителя региона теперь точно ваше. Все идет так быстро, что на секунду я выпала из разговора. Место мое? Все так просто? Мы не сомневаемся в том, что вы способны к ответственным решениям и выдерживать стресс руководителя. И мы будем рады, что у нас такие талантливые управленцы в нашем бизнесе. У меня перехватывает дыхание. Чистит пульс. Хоть бы не заплакать. Смотрю на Дениса. Получилось. Сработало. Спасибо за возможность и доверие. Я с радостью приму эту должность. Делаю легкий поклон головой супругам. Вот и хорошо. А мы будем ждать ваше приглашение на свадьбу. Вы же нас позовете? Обязательно. Ободряюще отзывается Денис. Приобнимает меня за плечи. Целует в висок. Развлекайтесь, ребята, и можете уже выдохнуть. Мероприятие прошло великолепно. Клиенты довольны. Кухня отменная, программа тоже. Да, нам выпала огромная честь. Сама семья отеля приехала и поздравила нас. Да, Света? О, да, я не ожидала такого подарка. Теперь Турция наша. Мы сможем с ними подписать контракт? Светлана Игоревна продолжает говорить, но я ее не слышу. Я вижу, как сквозь толпу прямо на нас с яростным лицом идет Инга. «Инга?» Резко разворачиваюсь к Денису. «Что?» «Прости», — доносится до меня. «Это все ложь!» Резкий женский крик. Голоса и музыка резко застыли. «Как? Как она?» Внутри меня все коченеет. Что она делает? Толпа расступается. Инга, шатаясь, расплескивая содержимое стакана, цокая каблуками, путаясь в платье, приближается ко мне. «Ты! Ты лживая тварь! Ты гнусная и мерзкая корова!» Я смотрю на ее стакан. Медленно поднимаю глаза. В них огонь и ярость. «Что ты, стерва, из себя строишь?» Бешено скалится она, толкая меня в грудь. «Инга!» Резко одергивает ее Денис, прикрывая меня. «Прекрати!» «Ты мой муж!» Тычет в грудь Дениса. «Хватит притворяться! Ты мой! Понятно? Я не дам тебе развод!» Разворачивается к гостям зала, затем к моему генеральному директору. «Она врет! Денис не ее муж или там парень. Она настолько несчастная и одинокая, что заплатила ему для того, чтобы вы дали ей должность!» Истерически закатывается смехом. «Понимаете? Должность! Она купила себе мужа ради карьеры. Вот дурочка!» Генеральный директор сначала с недоумением смотрит на незнакомую, неуравновешенную истеричку, которая испортила ему званый ужин. А потом с отвращением на меня. Это конец. Решительно делаю шаг в сторону, направляясь к двери. «Нет, нет!» Хватает меня за руку Инга, радуясь достигнутому результату и привлеченным вниманием. «Пусть все узнают, какая ты мерзкая, отвратительная лгунья! Ты спишь и покупаешь чужих мужей!» Сглатываю горький ком. Сбрасываю с себя ее руку. «Ты плохо информирована», — ледяным голосом шепчу прямо в ухо. «И я с ним не спала». Денис встает между нами. «Инга, давай поговорим об этом наедине». Берет ее под руку и твердо, настойчиво уводит из зала. Я стою одна, под прицелом всего руководства. Ловлю негодование в глазах гендиректора и полное недоумение у его жены. «Лена, что это за цирк?» — шипит он на меня. «Что это такое?» Слезы наполняют глаза. Спазм, судорога. Все плывет и темнеет. Это точно конец. Откуда-то появляется Марк. «Простите, а что тут происходит?» Делает вид, что шокирован, как и все остальные. «На меня не проведешь». Стреляю в него взглядом. «Это он! Это он!» Тут же вмешивается подлетевший управляющий. «Мадам Алена, это женщина! Простите, мне только что доложили, что она прорвалась и испортила праздник. Мы просим прощения!» Говорит громко и убедительно. Извиняется перед супругами. «Простите нас, отель все возместит». «Это жена Дениса?» спрашивает Светлана Игоревна, пристально смотря на меня. Еще немного, и я в ее глазах буду шлюхой. «Нет, нет, эта дама не его супруга, она его сестра. Я лично проверял ее документы», чистит управляющий. Я ошарашенно пялюсь на него. Он врет или это... считает это правдой? «Сестра? Тогда зачем она это все устроила?» С отвращением морщится жена генерального, всплескивая руками. Главное качество любого руководителя — это вовремя использовать все возможности. Звучит твердый голос в моей голове. Резко разворачиваю корпус к Марку. «А ты, Марк Анатольевич, ничего не хочешь нам сказать?» «Что?» — офигевает он, часто моргая. Марк явно не ожидал нападения. «Ведь это твоих рук дело. Это ты заставил прийти сюда Ингу и все это сказать. Сколько ты ей заплатил?» Я попала в яблочко. Марк не был готов, что у меня хватит смелости ответить и даже пойти на такую ложь. Но ложь не бывает убедительной без правды. Давлю на него. Хочу услышать признание при всех. «Ты так хотел эту должность, что готов был на все? Марк, ты...» Морщусь как от говна. «Такое ничтожество! Тебя же не интересует компания! Ты сегодня испортил репутацию компании и весь труд этой семьи!» Денис прав. У меня есть актерский талант. Но только в драме. «Ради того, чтобы...» «Что? Ради должности?» Марк вспыхивает, хватает меня за запястье и, позабыв об окружении, шипит на меня. «Чтобы отомстить тебе!» «Да за что? Что я тебе такого сделала?» «Ты не понимаешь?» — гневно усмехается он. «Алена, да все эти годы ты шла по головам, никого не замечая вокруг себя любимой. Тебе плевать на всех друзей и коллег, лишь бы быть первой во всем. И да, я заплатил Инге, это я ее сюда привез. И я тебя предупреждал, но ты...» «Хватит!» — рявкает генеральный, прерывая его. «Марк, ты мужчина! Отпусти ее!» Я вижу отчаяние в его глазах. Но самое удивительное, что я увидела себя истинную в его словах. Все эти годы я была именно такой. Стыд обжигает душу. Хватаю сумочку со стула. «Удачи! Место твое! Я увольняюсь!»